Затем Ина указал на шар в центре проекции и продолжил. В данном случае скорее атом, ведь это весьма похоже на ядро. Тони в тот же момент кивнул. Верно. Затем Старк сделал несколько жестов руками рядом с цифровой моделью. Выдели землю. Так, а теперь убери все улицы. Избавься от декора. Убери кусты, деревья, парковки, входы и выходы. Говорил Тони, продолжая манипулировать моделью с помощью рук. Но через некоторое время он снова впал в задумчивость. Тони не понимал, как улучшить эту модель. Старк не удержался и посмотрел на Ина, как бы прося помощи. Инуа в свою очередь тоже немного подумал и сказал. Подожди, а куда делись протоны и нейтроны? Атом ведь состоит не только из ядра. Щелк. Тони сжал кулак левой руки и хлопнул по ладони правой. Он указал на Инуа и с удовольствием ударил собственной груди, повернул голову. Старк продолжил манипулировать моделью. Используй павильон как структуру для формирования протонов и нейтронов. С последней командой Джарвис начал моделировать атомную структуру. Тони в свою очередь сидел и немного нервно сжимал кулаки. В конце концов, этот вопрос тесно связан с его жизнью. Победа или поражение. И вот через некоторое время Джарвис закончил. Сэр, поздравляю вас с открытием нового элемента. Он вполне способен заменить палладий. Тони посмотрел на новый элемент перед собой и тяжело выдохнул. Затем он внезапно увеличил новый элемент, однако затем также внезапно уменьшил его и взял в руку. После этого Тони посмотрел на Инуа и злобно улыбался. «Мой отец мертв уже 20 лет, но он все еще может преподать мне урок. Кроме того, кто может подумать, что новая модель элемента на самом деле связана с проектом города?» Тем временем Джарвис заявил. «Сэр, к сожалению, мы не можем синтезировать его нашим текущим уровнем технологии. Это обычные люди не смогут его синтезировать», — радостно ответил Тони. «У меня же есть особый способ. Пришло время обильно попотеть». Понаблюдав за всем процессом, Инуа встал, а потом произнес. «Тони, поздравляю, ты открыл новый элемент». Однако Старк надулся и, глядя на него, ответил. «Мне не нравится твоя реакция. Почему ты совсем не удивлен?» Инуа в свою очередь лишь беспомощно поджал губы. «С тех пор, как ты встретил меня, я хоть раз оказывался сильно удивлен или шокирован. Теперь уже Тони задумался на некоторое время, так и не знал, что ему ответить. Тем не менее через некоторое время он произнес. «Я смотрю на эту стену и расстраиваюсь. Похоже, нужно немного поработать молотком». Бах, бах, бах. Бедная Пиппер оказалась разбужена звуками громких ударов. Причем уже во второй раз. Девушка не причесалась и не накрасился, поэтому мигом сбежала вниз и сказал. «Тони, что ты делаешь? Ты снова не даешь мне спать. Из-за тебя мне удается нормально справляться с делами компании». Оказавшись в подвале, Пиппер увидела Тони, размахивающего молотом, и Ина, сидящего рядом с ним. Заметив молодого парня, она недоверчиво спросила. «Ты застал Инуа прийти к тебе в 6 часов. Зачем ты его беспокоишь? Если ты не хочешь отдыхать, то это не значит, что и другим не нужно это делать. Я не звал Инуа прийти в 6 часов», — произнес Тони, а потом взмахнул кувалдой и сказал. «Ты ошибаешься, я позвал Инуа куда раньше 6 часов». Тони, в данный момент Пиппер хотелось отобрать у Старка молот и ударить им этого наглеца прямо по голове. В это время Тони воспользовался паузой, поднял свои часы и взглянул на них. «Если у тебя еще есть время поспорить со мной, почему бы не помочь мне сходить на промышленную фабрику с трубами для частиц, оптическими призмами и некоторыми кабелями? И зачем? Для того, что я и Инуа строим вместе. Эта вещь очень полезна, но нам очень нужна твоя помощь». Когда Пиппер услышала, что Тони не валяет дурака, а строит что-то вместе с Ину, то сразу же все понял. Но она все равно сказала несколько сердитым тоном. «Хорошо». Посмотрев, как девушка уходит, Тони повернулся и спросил. «Почему независимо от того, делаю я что-то хорошее или плохое, Пиппер все равно выходит из себя? Может, ты знаешь какую-нибудь магию?» На это Инуа пришлось ответить, что в магических искусствах он ничего не понимает. Глава 132, Молот Тора. Глава 132, Молот Тора. До полудня Тони неизвестно где нашел две пары солнечных очков и передал одну из них Инуа. Затем он сказал, «Я должен модифицировать кабели. Для проведения света через призму потребует много кабелей. К счастью, в моем подвале их достаточно». Только что Пиппер доставила трубопровод для построения генератора частиц, но Тони все еще предстояло немного поработать. Инуа посмотрел на Старка, а затем спросил, «Сколько нужно времени для установки новых элементов?» «Да-да-да-да-да-да», — продолжая работать электродрелью по полу, Тони произнес: «Думаю, что до завтра уже закончу, максимум до послезавтра. Я попросил производственный отдел сделать детали, сохраняющие энергию. Потом нужно будет заняться новыми реакторами, аркой, другим оборудованием и т.д. Многие вещи окажутся доставлены ночью. Я и так делаю многие приготовления заранее». Услышав его слова, Инуа кивнул, а затем достала свой телефон и сказал: «Тогда у тебя должно быть немного времени». «Что, слишком поздно?» — спросил Тони. Инуа в свою очередь бросил ему телефон. «Приведенная выше новость в точности повторяет вчерашнее объявление от Hammer Industries. Hammer Industries и Министерство обороны достигли определенных соглашений. Есть подозрение, что о новой единице стальной брони будет объявлено следующей ночью». После того, как Тони закончил просмотр, он прекратил работу и потрогал свой подбородок. Через некоторое время он спросил: «Как ты думаешь, кто-нибудь в этом мире, кроме меня, может создать реактор АРК?» В ответ Инуа развел руками и ответил, что не знает. Тони на некоторое время задумался, а затем в его сознании промелькнул Иван. Если у Хаммера действительно есть эта технология, то они могли заполучить ее только от Ванка. Но потом Тони снова покачал головой и спросил: «Но разве он не умер?» «Разумеется, что Ванка не умер. Его спас Хаммер. Новейший стальной солдат Hammer Industries – это его рук дело. Тюрьма объявила, что он мертв, но неужели ты действительно им веришь?» — спросил Инуа. Выслушав его, Тони кивнул. Что же касается Инуа, то он добавил: «Похоже, тебе нужно быть более внимательным. Иными словами, сообщением, полученным из тюрьмы, нельзя полностью верить. Богатые и влиятельные люди могут контролировать многие новости. Джастину Хаммеру оказалось очень просто инсценировать смерть Ванка». Далее, Тони пришлось дождаться вечера, чтобы заполучить материалы для изготовления коллайдера новых элементов. В какой-то момент Инуа посмотрел на часы и сказал: «Тони, я, пожалуй, пойду, но завтра снова тебя навещу. Эй, неужели тебе не хочется подождать того прекрасного времени и стать единственным свидетелем?» Тони вдруг удивился, что Инуа не проявляет особого интереса к его работе. Инуа в свою очередь указал на пробитую в полу дыру, а также кабеля, ведущие к распределительной коробке, спросил: «Ты можешь завершить все прямо сейчас?» «Нет, не могу». Тони надел солнцезащитные очки и сказал: «Материал еще не прибыл. Значит, ты не можешь сделать ничего особенного?» Инуа вдруг вздохнул. «Посмотри, какие у тебя большие темные круги. Ты ведь не спал уже 2 дня. Может, просто подождем, пока привезут материалы, а уже потом посмотрим, как ты его построишь?» Когда Тони услышал, что у него темные круги под глазами, то слегка удивился и сразу же подошел к зеркалу. Посмотрев на себя, он потрогал свои мешки под глазами и сказал: «Ну, сейчас я действительно хочу немного поспать, но перед этим мне нужно что-то, что позволит хорошо выспаться». Затем Тони подошел к своему исследовательскому столу. После этого он наклонился и достал изнутри прямоугольную коробку. Заполучив ее, Тони нажал на отпечаток пальца. Появилась наибольшая капля. У него осталось 5 разбавителей. Тони достал один из них и произнес: «Как думаешь, в этой технологии есть смысла?» «Ты о невропатии», — с усмешкой произнес Инуа. Далее Старк подошел к зеркалу и сделал укол. «Чик!» Тони издал противный возглас. «Я больше не могу тебя терпеть». Инуа махнул рукой и вышел. «Я пойду первым. Можешь позвать меня после того, как все построишь. Пока». Тони выбросил шприц с растворителем и тоже пошел наверх. «Я же собираюсь хорошо выспаться». В полдень следующего дня Инуа получит от Пиппер новость, что Тони все еще спит. Тем временем они с Наташей собирались сегодня вечером посетить конференцию Hammer Industries. В конце концов, все крупные компании прислали своих представителей, и Пиппер не могла попросту отказаться. Более того, на сей раз Hammer Industries добилась больших успехов в интернете. Они позаимствовали недавние комментарии Железного Человека, чтобы начать эту пресс-конференцию с победы. Более того, место проведения тоже, что и выставки, организованные Инуа и Тони. А вот глава Umbrella мог и не приезжать. В конце концов, это ведь совершенно другая отрасль, что не имеет с его корпорацией ничего общего. Биология и промышленность — немного разные вещи. Тем временем у Инуа зазвонил личный мобильный телефон. Взглянув на определитель, он понял, что по какой-то причине его решил побеспокоить директор счета. После того, как Инуа поднял трубку, он спросил: «Директор Фьюри, разве у вас не была назначена встреча в 2 часа ночи?» почему вы внезапно позвонили мне сегодня?» В тот же момент из телефона донесся звук голоса Фьюри. «Вчера действительно появилось срочное дело. Агент Колсон прибыл в Нью-Мексико, и сегодня утром он доложил мне важную вещь». Инуэ слушала молча. Он не стал спрашивать, о какой важной вещи идет речь. «Если что-то пошло не так, значит, вопрос в любом случае ведет к неприятностям». Через некоторое время раздался подавленный голос Фьюри. «Мы нашли весьма странный молот в Нью-Мексико. Он равен размеру двух туфель 40-го размера, сложенных вместе. Два ботинка 40-го размера. Интересно, понравится ли Тору подобное сравнение его оружия?» Затем Ник продолжил. «Но это не самое удивительное. Куда более невообразим тот факт, что никто не может его поднять. Никто». Повторяя эти слова, голос Фьюри становился все глубже и глубже. Затем он сказал: «Мы даже выкопали под ним слой почвы, но, после того, как молоток оказал брошен, его все равно нельзя поднять. Каждый раз повторяется одно и то же. Итак, не хотите ли вы прийти и посмотреть, почему люди не могут поднять молот?» Глава 133, суббота. Глава 133, суббота. Выслушав слова Фьюри, Инуэ сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Он прислонил руку ко лбу и ответил Нику: «Директор Фьюри, вы ведь знаете, к какому типу компании принадлежит Амбрелла?» «Разумеется, Амбрелла – биологическая компания», – несколько озадаченным голосом ответил Фьюри. «Тогда если вы обнаружили, что этот просто мертвый молоток, сделанный, как я подозреваю, из металла, какое отношение он имеет к моей корпорации?» Несколько отчаянным голосом произнес Инуэ. «Дело не в том, что он не знал, что это за молот. Разве речь идет не об оружии Тора?» Но Инуэ не мог себе вот так просто сообщить даже тень полученной информации. Если он проявит инициативу и расскажет Фьюри хоть что-то, то это обязательно вызовет огромные подозрения со стороны короля агентов. Поэтому Инуэ даже слегка растерялся. В данный момент он оказался в достаточно двусмысленном положении. С одной стороны, помогать не стоит, но с другой и отказаться он не мог. Поэтому Инуэ решил убедить Фьюри, что вмешательство Амбреллы все равно не принесет особого результата. Тем временем Фьюри произнес: «Подумай сам, люди не могут держать этот молот. Ни одно существо не способно это сделать. Но разве существа, не способные поднять молоток, имеют хоть какое-то отношение к Амбрелле?» Но Фьюри на некоторое время потерял дар речи. Он не верил, что Инуэ и в самом деле его не понимал. Тем не менее, что-либо возразить у него не получалось. Что же касается Инуэ, то он тем временем произнес: «Фьюри». Молодой парень говорил весьма глубоким и твердым голосом: «Ты лишь хочешь, чтобы я пошел и посмотрел на все своими глазами и нашел хоть что-нибудь, что можно сделать, исходя из возможностей Амбреллы. Я этого не говорил». Фьюри внезапно начал отказываться. «Да, ты этого не говорил». Затем Инуэ, наконец, сказал Фьюри по телефону: «Хорошо, через несколько дней я поеду в Нью-Мексико и встречусь с Колсоном, но не жди от меня чуда». «Прекрасно, спасибо, но не забудь, там довольно жарко, а ты?» «Ду-ду-ду-ду». Фьюри посмотрел на пищащий в его руке мобильный телефон. Затем он убрал его. Хилл посмотрел на Фьюри, держащего папку, и спросила: «Я должен каким-то образом проверить Инуэ?» «Конечно, нет, я уже и так запустил проверку», — ответил Фьюри и откинулся в кресле, а затем посмотрел в окно. «Я хочу посмотреть, пойдет ли Инуэ туда, где начнутся проблемы». Хотя во всех текущих инцидентах он оказался замечен только в Академии Карва, у нас все равно имеется множество вопросов без ответа. Так мы можем получить только видео с камер наблюдения снаружи Амбреллы, однако нам ничего не известно о происходящем внутри. Вполне возможно, что у Инуэ есть другие способы выбраться с верхнего этажа. По крайней мере, теперь у него определенно имеется стальная броня. Хилл, в свою очередь, ненадолго задумалась, а затем сказал: «За исключением одного единственного раза, когда Инуэ отправился в Малайзию и начал вести себя немного подозрительно, у нас нет иных причин сомневаться». Тем не менее, Фьюри покачал головой. «Нет, одно другому не мешает». Хилл вновь озадаченно посмотрел на директора счета. Фьюри, не поворачивая головы, взглянул в окно и сказал: «Помнишь, как я в последний раз встретил небожителя на улицах Гарлема?» Хилл в этот момент немного удивилась. «Какое отношение Инуэ имеет к небожителю?» Фьюри же слегка покачал головой, а затем повернулся, чтобы посмотреть на Хиллу. «Когда я, в тот день, общался с небожителем, то смутно почувствовал в нем черты характера Инуэ. Если не обращать внимания на внешний вид, то мне даже показалось, что там стоял глава Амбреллы. Как только Фьюри закончил говорить, Хилл полюбопытствовала. Разве в тот момент все не свелось к обмену лишь 5 словами, Фьюри? А вот о подобных вещах Хилл могла бы и не упоминать. Фьюри сел на стул и повернулся. Он глубокомысленно посмотрел на Хиллу, а затем сказал: «Не стоит сомневаться в силе интуиции, она не раз спасала даже самые безвыходные ситуации». Агент, в свою очередь, кивнула, а потом спросила: «Тогда, что насчет инцидента в Нью-Мексико? Если Инуа вновь пройдет проверку, мы продолжим вести тестирование?» «Нет, это будет в последний раз», — произнес Фьюри, а потом добавил: «Если на этот раз я не увижу никаких зацепок, то исключу Инуа из списка интересов». Услышав эти слова, Хилл кивнула и ушла, держа в руках папку. Может быть, у короля агентов действительно особенно острое чутье, но похоже, что на этот раз он ошибся. Примерно в полдень Инуа сидел в своем офисе и занимался рутинными вопросами. Вдруг молодой парень поднял голову. Он почувствовал, что к зданию Амбреллы летит человек. В это же время раздался звонок мобильного телефона. «Тони», — гласил определитель номера. После установки соединения раздался расслабленный и радостный голос Старка. «Инуа, ты не занят. Надевай стальную броню, пойдем ко мне домой собирать оборудование». Слушая голос Тони, что вел себя словно ребенок, Инуа беспомощно ответил: «Хорошо, жди меня на вершине здания. Поторопись». Слова Тони походили на ситуацию, когда в детстве твой маленький друг приглашает тебя поиграть. Инуа положила трубку. Затем посмотрела на стальную броню рядом с книжным шкафом позади него. «Эх, вот ведь никогда бы не подумал, что действительно тебя одену». Затем он подошел к боевым доспехам. Поочередно открывая каждую часть, Инуа надел стальную броню. В то же время из шлема доспеха начали исходить голографические изображения и системные звуки. Сканирование зрачков успешно завершено. Характеристики совпадают. «Мистер Инуа, я Марк 4, пожалуйста, назовите чистую систему». Инуа немного подумал и произнес: «Суббота». Имя системы успешно сохранено. Прежде чем познакомиться с двойным разрывом, я буду помогать вам контролировать броню для вас. Мистер Тони Старк запрашивает связь. Подключай. В тот же момент большая голова Тони появилась внутри шлема. Тем временем Старк с возмущением произнес: «Эй, я жду у тебя целый год. Ты, что активируешь броню в первый раз?» «Ты прав, это действительно, в первый раз», — ответил Инуа и кивнул. Подняв красно-желтые ноги, он вышел из офиса и отправил на крышу. Через некоторое время два железных человека улетели с крыши здания Амбреллы. Над облаками Тони спросил в голосовом канале: «Каково это, летать?» На что Инуа ответил: «Довольно, неплохо». Через некоторое время Инуа последовала за Тони в его особняк с видом на море. Разумеется, что уже буквально через несколько мгновений, Фьюри сразу же узнал о произошедшем. «Щит». Сканирование радаров разведывательного центра показало, что над Нью-Йорком появились два железных человека. Эти двое определенно собирались что-то предпринять. Впрочем, Инуа мог использовать свои способности, чтобы спрятать свое присутствие. Тогда, будь то радар или спутник, они не могли бы его обнаружить. Например, два снайпера на улицах Гарлема расположились рядом с небожителем, но так и не обнаружили его. Правда, при этом Инуа приходилось не двигаться. В противном случае окружающая среда начнет его выдавать. Возникнут визуальные колебания. Подобные можно увидеть в тот момент, когда огонь прожигает воздух. Глава 134. Создание нового элемента. Глава 134. Создание нового элемента. В доме Тони двое парней полетели прямо к подвалу на отрицательном этаже. Тони вылез из своей стальной брони, но не дал Инуа поступить так же. Он сказал: «Не выходи. Помоги мне сначала отнести тяжелые вещи и трубы с частицами». «Ты, что воспринимаешь меня просто как дрессированного мишку?» — подавленным голосом произнес Инуа. «Нет, что ты. Медведю положена награда за каждый правильный трюк, а я тебе сахарок давать не буду», — ответил Тони, а затем большими ножницами открыл замки нескольких деревянных ящиков. Внутри оказались трубопроводы для частиц. Затем Тони указал на трубу и дыру, что он пробил буквально только вчера, а затем сказал: «Нам нужно начать подключение от источника питания вон там. Тогда пройди сквозь эту стену, пока не достигнешь места, где я сейчас стою». Во время этого процесса трубопровод частиц превратится в круг, но это не имеет особого значения, — произнес Тони, указывая рукой положение и высоту. Так, а вот здесь будет преломляющая треугольная призма. Она будет отвечать за ответвление новых элементов и частиц в треугольный энергетический блок, только что присланный производственным отделом. Тони подошел к коробке на столе и взял из нее реактор АРК с треугольным пазом и треугольный блок. Тони показал эти два предмета Инуа, а затем сказал, если все собрать правильно, то никаких проблем не возникнет. Этот треугольник отвечает за хранение энергии. Ты ведь уже знаешь об реакторе АРК, а теперь я мог построить гигантский ускоритель частиц для создания новых элементов. Но это требует много времени, а у меня его недостаточно. Более того, материалов будет достаточно всего лишь на одну единственную попытку, поэтому мы не можем себе позволить израсходовать их зря. Наконец, Тони взял два предмета в свои руки, а потом подошел к Марк 4, что носила Инуа, и спросил, «Ты понял, что я только что сказал?» Немного подумав, молодой парень ответил, его голос прозвучал из брони, «Не совсем, точнее совсем не моя специализация, но че более-менее все понимаю». Поп, Тони хлопнул в ладоши и радостно сказал, «Хорошо, тогда давайте начнем». Сначала они вытащили из ящиков трубы, затем Тони протянул Инуа нарисованный от руки простой чертеж. В общем, для этих оснований нужна точка опоры между каждыми двумя трубами. Инуа в свою очередь кивнул и начал переставлять мебель в доме Тони. Диваны, горшки, стулья, книжные шкафы, прикроватные тумбочки, коробки, ящики для различных вещей и так далее. В общем, они у меня есть все, что нужно. Ряд морем тунатионцом. Наконец, эти двое настроили генератор частиц. Тони принес уровень, чтобы проверить угол наклона труб. После того, как он поверил их одну за другой, то воскликнул. «Я никогда бы не подумал, что ты настолько хорош в подобных вещах. Может, тебе удастся настроить настолько же прекрасный баланс в броне Марк?» На что Ина ответил. «Ты думаешь, что я похож на такого же гениального и милого изобретателя, как я?» Тони перебил Инуа, а затем продолжил. «Более того, какое отношение твой характер имеет к твоему мастерству? Характер и настроение определенно влияют на уровень мастерства», ответил Инуа, а затем добавил. «Несомненно, подобная связь действительно существует». Тони в свою очередь развел руками, а затем произнес. «Проверь ускоритель частиц со всех сторон. Мы используем реактор АРК для его питания. Если все получится, то частицы будут огибать трубу со скоростью света». Тони подошел к небольшой коробке, а потом достал из нее треугольную призму. «Так, а теперь нужно поместить эту штуку в центр трубы ускорителя частиц. Как только достигнем максимальной мощности, я перенаправлю луч прямо в этот треугольник». Проследив в том направлении, куда указывал Тони, Инуа увидел, лишь подставку стоит на столе. «Ой, я и забыл, что еще не установил его», пробормотал Тони, а затем достал из кармана тот самый треугольник и бросил его Инуа. «Просто вставь его». Все потому, что молодой парень стоял внутри кольца ускорения частиц, а вот Тони находился вне его. Поэтому Старк просто бросил треугольник Инуа, чтобы тот установил его. Молодой парень все еще находился внутри брони Марк. Поэтому, схватив треугольный блок, он спросил, «А ты не боишься, что я его сломаю?» На что Тони с улыбкой ответил, «Ничего страшного не случится, он очень твердый. Тебе же удалось его поймать без каких-либо проблем, и элемент остался цел». После того, как Инуа получил треугольный блок, он развернулся и пошел к кронштейну энергетического комбайна. Вставив треугольник, молодой парень встал рядом. Тони посмотрел на призму и жестом указал направление. «Ты должна встать со стороны сборщика энергии. С другой стороны, пройдет луч высокоскоростных частиц». Инуа, услышав его слова, кивнул, а потом встал с другой стороны кронштейна энергосборника. Затем Тони, предварительно указав рукой, и произнес, «Через некоторое время, когда трубопровод частиц разгонится до наивысшей степени, я передвину ручку, чтобы изменить угол призмы преломления. Энергия высокоскоростных частиц устремится параллельно тому направлению, что я указал. Если все пойдет правильно, то объекты на пути луча окажутся перерезаны. Поэтому будь осторожен. Даже моя броня не сможет выдержать прямое попадание и не сумеет защитить тебя. Так что не прикасайся к энергетическому лучу ни одной частью своего тела. Ты все понимаешь?» Столкнувшись с многочисленными напоминаниями, Инуа кивнул. На этот раз даже он оказался в действительно неприятной ситуации. Энергетический луч высокоэнергетического лазера весьма опасен. Даже небожитель не способен противостоять настолько мощному энергетическому всплеску. Впрочем, если Инуа просто прикоснется к лучу, особых проблем не возникнет. Во-первых, даже столь мощный импульс не сумеет мгновенно прорезать броню небожителя. Во-вторых, Инуа обладает невероятно мощной регенерацией тканей и поэтому достаточно быстро восстановит полученные повреждения. Наконец, после того как Тони получил подтверждение от Инуа, он взял ключ и включил функциональный переключатель коробки реакционной печи реактора АРК. Глядя на ящик, излучающий слабый голубой свет, Старк нажал на кнопку запуска. «Ну, что, давайте станем свидетелями столь чудесного момента». Бум! Энергия жужжащего приглушенного звука проходила волна за волной. Через некоторое время значение энергии ускорителя частиц сразу же достигло верхнего предела. Джарвис в тот же момент доложил: «Сэр, генератор частиц приблизился к максимальным показателям». Тони быстро вернулся, подобрал большой гаечный ключ на столе, воткнул его во вращающийся шкив призмы и наблюдал за Инуа, произнес: «Начнем, готовься». Глава 135, создавая успех. Глава 135, создавая успех. Высокоскоростной энергетический лазер, энергия которого близка к максимальной, обладал устрашающей мощью. Он не только излучал ужасающий синий свет, но и уничтожал все на своем пути. Если вы видели, как режут водой, то этот синий лазер эквивалентен бесконечно улучшенной версии. И вот лазер ударил в стену. Та оказалась пробита и запылала. Затем лазер прошелся по стальной балке и перерезал ее. После этого он прошел через коробки, шкафы и т.д. Естественно, нет сомнений в том, что они также оказались уничтожены. Тони смотрел, как лазер все ближе и ближе подходит к треугольнику. Затем он напомнил Инуа: «Будь осторожен, остался последний метр». Одетый в стальную броню молодой парень кивнул, но его глаза продолжали смотреть на положение лазера. Тони тем временем стиснул зубы и увеличил последние усилия, чтобы выставить призму под нужным углом. Вот только когда лазер проходит сквозь полку, та рассыпалась. В данный момент он находился на расстоянии в 20 см от треугольного блока. Внезапно, после того как полка, которую только что пробили, упала, коробка на ней грохнулась на землю и фактически соскользнула. Ее вес и скорость скольжения и направление вызвали катастрофу. Все дело в том, что коробка ударила о скобу с треугольным энергетическим блоком. Бах! Оказался сбит с ног. Тони тут же крикнул: «Осторожно!» В этот момент, буквально за считанные мгновения, Инуа в стальной броне мгновенно схватила треугольную энергетическую скобу. Рука Тони также перестала двигаться, и лазер остановился. Но, вот трубопровод ускорения частиц вскоре достигнет своей наивысшей энергии. Если за это время не удастся ввести энергию в треугольник, то данная попытка закончится неудачей. Тем не менее Тони взволнованным голосом произнес: «Уходи, Инуа, стальная броня не сможет остановить лазер». Сказав это, Тони собрался подойти к реактивному блоку, чтобы отключить подачу энергии. «Не говори ерунды». Вот только Инуа даже не думал уходить. Он все еще держал маленькое неподвижное кольцо. Материала хватит только на один раз. Тем более за короткое время, с того положения я занимаю, ничего ужасающего не произойдет. На самом деле, этот лазер мог разрезать его. Но, судя по ощущениям, для Инуа это будет как срезать ногти. Так что его пальцы останутся в полном порядке. Тони подошел к линзе и поежился. Он вернул свои солнцезащитные очки и присмотрелся повнимательнее. Но из-за сильного света лазера Тони также подумал, что положение захвата Инуа может оказаться и не достигнуто лазером. Но он все еще колебался. «Поторопись». Инуа подтолкнул Тони, что все еще размышлял. «Трубопровод частиц вот-вот достигнет своего пикового значения. Если ты будешь медлить, лазер, достигший полной величины, пробьет подвал и проникнет в город». После этих слов Тони в последний раз посмотрел на Инуа. Поскольку все в порядке, он крепко сжал солнцезащитные очки, а затем покрепче взялся за гаечный ключ и снова сдвинул призму. Лазер ожил и вновь начал двигаться. Зи-зи-зи. После странного шума, срезав 2-миллиметровые ногти на пальцах Ина, лазер снова проник в треугольное кольцо. Последний стремительно накалился и оказалось прорезан. Затем лазер ударил по треугольнику. Энергия близка к максимальной. На мгновение ненормальный звук лазера смолк, а блоки треугольника начали становиться все ярче и ярче. Через несколько секунд он, за короткий промежуток времени, поглотил новую элементарную энергию. В то же время, он также начал излучать яркий синий свет и мощь. Инуа. Когда трубопровод ускорения частиц остановился, Тони снял свои солнцезащитные очки и увидел, что кончик указательного пальца его друга оказался фактически пуст. Однако так как пальцы Инуа были обернуты в стальную броню, отрезание ногтя молодого парня означало, что внешняя стальная броня также окажется убрана, начиная от кончиков пальцев. Его кончики пальцев сбриты. Тони быстро отбросил солнечные очки. Старка даже не волновал треугольник нового элемента, он нагнулся и прополз под трубой с частицами. Подняв стальную броню и осмотрев ее, Тони быстро спросил: «Тебе срезали кости?» «Нет, нет, он просто лишился ногтей, плоть осталась неповреждена». С этими словами Инуа положила блок энергии нового элемента прямо на землю. Затем, когда боевая броня шаг за шагом распалась, Инуа вышел из стального доспеха. Взяв в руки только что отрезанные частицы металлических пальцев, он положил правую руку перед Тони и посмотрел на него. Старк тут же испустил вздох облегчения. «Похоже, что все в порядке». После этих слов, напряженная атмосфера стала более спокойной. Тони еще раз посмотрел на треугольники нового элемента на земле и радостно спросил: «Похоже, что у нас все получилось. Тогда ты должен попробовать», — произнес Инуа и указал на треугольный рифленый реактор на столе. Тони нашел небольшой зажим, затем присел на корточки и зажал излучающий синий свет треугольник. Затем он осторожно поместил его в новый реактор АРК. Наконец-то, Тони вставил треугольный энергетический блок в паз реактора. Из суппорта раздался механический звук, и треугольный реактор Ковчега проглотил треугольный блок. С запуском функционального двигателя, весь реактор АРК также начал излучать сильный синий свет. «Джарвис, проверь все», — приказал Тони. «Да, сэр». Инуа посмотрел на тестируемый реактор АРК и спросил: «Сколько времени это займет?» Тони взглянул на отчет с данными и ответил: «Похоже, около 12 дней». Видя, что Тони занят, Инуа пошел наверх, чтобы немного отдохнуть. Через полчаса Инуа позвонил на личный мобильный телефон Хелен. Через некоторое время та ответила: «Босс, Пиппер пригласила нас с Анжелой посетить пресс-конференцию Hammer Industries сегодня вечером. Мы пойдем, ХМ?» Инуа задумалась на некоторое время. «Хорошо, вы можете пойти, но сегодня вечером там могут быть большие проблемы, поэтому при необходимости защищайте Пиппер». «Хорошо». Хотя Хелена и удивилась, что там может что-то произойти, но она все равно оставалась спокойна. Она и Анжела стали значительно сильнее, в особенности Анжела, когда находится в форме Ангела Мерси. В этот момент Тони внезапно вбежал в комнату и сказал: «Инуа, иди посмотри, Иван шевелится, он все еще жив». Инуа только что закончил говорить и положил трубку. Теперь же он последовал за Тони в подвал. Старк подвел Инуа к световому экрану и указал на него. «Ванка только что немного поговорил со мной. Он сказал, что за 40 минут отплатит мне за то, что моя семья делала с ним в течение 40 лет. Но после того, как я отследил его текущее местоположение, оказалось, что сейчас он в Манхэттене, но потом дальнейшее отслеживание оказалось прервано». Глава 136. Два железных человека. Глава 136. Два железных человека. Инуа положил телефон в карман и задумался. Затем он сказал: «Только что звонила Хелена и сказала мне, что Пиппер пригласила их в Hammer Industries для участия в пресс-конференции. Тем не менее, похоже, что Пиппер и Наташу позвали из-за их статуса, а не злого умысла». В этот момент глаза Тони мгновенно расширились. Пресс-конференция, проводимая Hammer Industries, это ведь нью-йоркская выставка, подготовленная им Инуа. Благодаря отслеживанию звонка, Тони знал, что Ванка находился как раз в том районе. В этом нет никаких сомнений. Hammer Industries и Иван Ванка, к которому раньше относились скептически, теперь оказались связаны. Тони поднял экспериментальный реактор АРК. Затем он протянул руку, чтобы вытащить стандартный реактор АРК из своей груди. «Сэр, новый элемент еще не тестировался. У нас уверенности, что в вашем организме не будут вырабатываться вредные вещества», — прозвучал механический голос Джарвиса. «Просто сделай». После того, как Тони закончил говорить, он убрал реактор АРК из своей груди. Затем непосредственно установил экспериментальный. И вот уже через мгновение Тони, установив экспериментальный реактор АРК, сразу же включил его на полную мощность. В тот же момент вспыхнул сильный синий свет, излучаемый всем реактором. КХМ. Тони дважды кашлянул. Ему стало было немного не по себе от бурной энергии. Тони посмотрел на дергающееся лицо Инуа и сказал: «На вкус, немного похоже на кокос, а металл, ух ты, классное ощущение». Через некоторое время лицо Тони медленно вернулось в нормальное состояние. Инуа смотрел, как исчезают темные вены на шее Старка и сказал: «Посмотри на грудь». Тони тут же расстегнул рубашку. Кровеносные сосуды, что изначально казались черной паутиной, попросту исчезли. На их месте появилась вполне нормальная кожа. Инуа посмотрел на Тони, а потом кивнул и сказал: «Похоже, что когда реактор Арк активировался, он ускорил циркуляцию крови в твоем теле и тем самым ускорил очистку токсинов». «Вау». Тони коснулся кожи рядом со своей грудью и сказал: «Ощущения немного странные». Застегнув рубашку, Тони посмотрел на броню рядом с собой и сказал: «Времени нет, я должен как можно быстрее спешить на выставку в Нью-Йорке». Закончив говорить, он повернулся и, глядя на Инуа, произнес: «Ты все еще не хочешь идти?» «Именно так», — спросил Инуа. «Прекрасно. Во-первых, ты не знаком с использованием брони, а интеллектуальная система не может полностью управлять ею время боя. Во-вторых, это слишком опасно. В моем доспехе установлено инфракрасное лазерное оборудование, что я уже давно хотел использовать, а твой частично поврежденный не подходит для боя». Инуа в свою очередь кивнул: «Тогда я вернусь к Анжеле, к Хелен и твоей Пиппер». Тони поспешно подошел к доспехам и сказал: «Хорошо, надень броню и выведи девушек, а я спрошу у Джастина Хаммера, где он прячет Ванка». Инуа в свою очередь кивнул: «Так это вполне разумно. Более того, в самом крайнем случае он мог превратиться в небожителя и начать действовать». После этого они вдвое надели боевую броню и покинули подземный гараж Тони. Тем временем на выставке в Нью-Йорке Джастин Хаммер только что продемонстрировал на сцене свои морские, сухопутные и воздушные стальные войска. Наташа посмотрела на них с некоторым удивлением. Доспехи выглядели несколько раздутыми, но она все равно не могла поверить, что Хаммер действительно сумел создать броню, имитирующую доспех Тони. Хотя она немного негибкая и выглядит несколько однообразной, но эти боевые доспехи – настоящие военные машины. Но как они решили проблему с источником энергии? Тем временем Пиппер подошла к Анджеле, а затем через некоторое время спросила: «И как эти доспехи по сравнению с броней Тони?» Анжела в свою очередь покачала головой и сказала: «Хотя это не моя специализация, но могу предположить, что доспехи Хаммер Индустриес куда более тяжелые, и них, вероятно, нет интеллектуальной системы управления». В это же время Хелен добавила: «Посмотрите на их животы, у них вообще нет функций гибкого скручивания, только несколько приспособлений для осевого движения». Пиппер, выслушав их, кивнула. Она посмотрела на эти доспехи и почувствовала, что даже по внешнему виду они не так хороши, как доспехи Тони. В этот момент две последующие волны звукового бума пронеслись над выставкой. Все мгновенно подняли головы. Через мгновение в небо поднялись две красно-желтые фигуры с руками и ногами, излучающими энергию. Тони подлетел прямо к сцене и вопросительно посмотрел на Хаммера. «Где Ванка?» Джастин притворился смущенным и спросил: «Ванка, кто это? О ком ты говоришь?» Тем временем Инуа приземлился прямо между Анжелой и Пиппер. «Время не терпит отлагательств, вы должны сейчас же покинуть выставку». Как только появились два железных человека, прямая трансляция тут же переключилась прямо на них. Все удивляло, почему их двое. Естественно, что основное внимание уделялось тому, что приземлился прямо на сцену и вступил в спор с Хаммером. Разумеется, что все достаточно быстро поняли, что это Старк, но кто тогда второй? Тем временем Инуа воспользовался голосовой трансляцией, чтобы сообщить: «Я, Инуа, глава компании Umbrella. Прошу всех как можно быстрее покинуть выставку, иначе вы окажетесь в огромной опасности». Инуа. В одно мгновение все весьма удивились. Естественно, что его слова привели лишь к шуму и неразберихе. В этот момент по голосовому каналу внезапно раздался голос Тони: «Инуа, забирай всех и уходи. Эти доспехи перешли в боевой режим. Их оружие направлено на меня, так что я ухожу отсюда». Он совершенно не уделил внимания простым людям и совершенно не потрудился объяснить происходящее тем, кто все еще присоединяются к веселью. Инуа тем временем не бездействовал. Он забрал своих девочек, а также увел ошарашенную Пиппер. Тем временем Тони просто улетел. «Да-да-да-да-да-да, Трук». Сухопутные и морские доспехи прямо свое оружие и выстрелили им в улетающего Тони. В тот же момент стеклянный потолок разбился и упал. Столь разительные перемены заставили людей внизу закричать и разбежаться в разные стороны. Они наконец-то узнали, почему Инуа просил их уйти. Однако теперь они весьма сожалели, что не ушли при первой же возможности. В то время как Инуа забрал девушек и ушел, Наташа, вместо того, чтобы покинуть выставку, наоборот решила разобраться с этой неожиданной ситуацией. Глава 137. Ожесточенная битва. Глава 137. Ожесточенная битва. Инуа только что сбежал с выставочного зала, вместе с тремя девушками. Бах, бах, бах. Позади послышались тяжелые шаги. Инуа оглянулся назад, за ними следовали стальные войска. Похоже, они получили приказ уничтожить любого, кто выглядит как железный человек. Естественно, что вся выставка погрузилась в хаос. Испуганная толпа людей кричала и бежала во все стороны. Похоже, что уловка Тони не сработала. Лишь группа стальных солдат принялась преследовать Старка. В то же время Пиппер стала второй целью для убийства. Поэтому сначала Инуа должен позаботиться о безопасности девушки, а уже затем разобраться со всем остальным. Так что молодой парень посмотрел на Анжелу с Хеленой и сказал: «Возьмите меня за локти». Те сразу же все поняли. В то же время Инуа обнял Пиппер. Как только это произошло, молодой парень позволил Анжеле и Хелен взять его за локоть. Таким образом, его стальная броня, наконец, получила возможность взлететь в воздух. Таким образом, ему удалось поднять сразу троих девушек. Естественно, обычные люди никогда бы не сумели удержаться подобным образом. Однако Анжела и Пиппер обладали достаточно необычным телосложением, поэтому Инуа мог не беспокоиться о том, что они не смогут удержаться. Также нет ничего удивительного в том, что Пиппер оказалась достаточно потрясена происходящим. Поэтому она даже воскликнула, когда молодой парень внезапно обнял ее. «Инуа», с удивлением воскликнула Пиппер, «я хочу отнести тебя в безопасное место, иначе Тони будет постоянно отвлекаться и не сможет сосредоточиться на битве», достаточно коротко объяснил молодой парень. Затем он подождал, пока Анджела и Хелен возьмутся за его локти. Бум! Энергия вспыхнула под его ногами. Инуа напрямую поднял сразу три человек. В то же время по голосовой связи прозвучал голос Тони: «Инуа, будь осторожен, к тебе летят два бота». Как только прозвучали эти слова, в наушниках раздался механический голос субботы: «Сэр, обнаружено приближение двух боевых доспехов. До вхождения в радиус атаки осталось 1,5 минуты». Несмотря на то, что Инуа заблаговременно взял Пиппер с собой, им не удалось оторваться на приличное расстояние. Ведь из-за того, что он держал Пиппер на руках, боевая броня не могла лететь быстро. Соответственно, вскоре два летающих бота их нагонит. Поэтому Инуа пришлось обратиться к Анжеле. «Через минуту я поставлю вас на землю. Бери Пиппер и уходите. Я же отвлеку их внимание». Анжела в свою очередь кивнула. В его словах определенно нет ничего плохого. Через 1 минуту Инуа поставила ошарашенную Пиппер на землю. Анжела с Хелен тоже спустились вниз. Посмотрев на них, Инуа оглянулся и увидел в ночном небе два быстро приближающихся бота. «Я ухожу, а вы отведите Пиппер в Амбреллу». Услышав его слова, девушки кивнули. После этого Инуа стремительно улетел в небеса. «Сэр, я предлагаю вам отдать предпочтение режиму умного боя. Если врагов всего двое, броня получит лишь легкие повреждения», произнес механический голос субботы. Система Джарвиса благословлена вычислительной мощью удаленного компьютера Тони, но это не относилось к субботе. Иными словами, Джарвис имел возможность обрабатывать куда более огромные объемы информации, в то время как субботе приходилось полагаться лишь на тот объем ресурсов, которым располагал костюм Инуа. Выслушав предупреждение, молодой парень произнес: «Войти в режим умного боя». Режим умного боя активирован. На мгновение глаза доспеха Марк, что носил Инуа, стали красными. Используя свою мобильность, броня рванула на большую высоту и пролетела прямо над головами двух ботов. Затем она, пикируя, устремилась вниз. В момент же сближения Инуа поднял свою энергетическую пушку и нацелил ее на ботов. Бум! Один из стальных солдат оказался уничтожен, в то время как второй успешно уклонился. Однако это произошло лишь благодаря аварийному контролю Ванка. Сам Иван происходящего не видел, но он все еще мастерски играл в игры. В текущий момент сам Ванка все еще оставался внутри завода Hammer Industries и контролировал своих ботов. Тем временем Наташа также уже сумела выбить из Джастина местоположение Ивана, так что она поспешила в компанию Hammer, а тем временем сражение все еще продолжалось. После того, как один из ботов оказался уничтожен, второй, механичный солдат не спеша подняла пулемет на своей руке и выстрелила в стальную броню Инуа. Динь-динь, стальной доспех дважды получил попадание в живот, но от последующих пуль ему удалось вполне успешно уклониться. Простите, сэр, но функция скручивания брони повреждена. Я сделал все возможное, но теперь вы не сможете согнуться. В это же время Тони снова крикнул в голосовой канал. Ребята, я вижу, вы сражаетесь. Будьте осторожны. Просто продержитесь как можно дольше, я разберусь с ними. Но после этого Тони внезапно снова выкрикнул. Еще три бота летят к вам. Отступайте к военной базе. Там действующая система ПВО. Моя броня сможет увернуться от выстрелов, а вот ботам не хватит гибкости. Хорошо, но сначала я избавлюсь от того, что передо мной. Он знает местоположение Пиппер. После того, как Инуа произнес эти слова, он приказ субботе разобраться с оставшимся ботом. И вот уже через мгновение, бип, приказ принят. Боевая броня взяла на себя инициативу и нанесла удар первой. После этого их противник оказался полностью повержен. Инуа стоял в воздухе, глядя на летящие вдали доспехи. Суббота, заметив, что тот бездействует, напомнил. «Сэр, я предлагаю вам лететь на военную базу. Там я смогу грамотно уклониться от системы ПВО, а они нет, не стоит», — ответил Инуа и покачал головой, а затем добавил. «Это будет равносильно вторжению на военную базу и противостоянию правительству. Сейчас тебе следует уничтожить ботов, не обращая внимания на ущерб». Естественно, что суббота не мог не возразить. Однако, броня может получить критические повреждения, а вы окажетесь в опасности. Однако Инуа твердым голосом подтвердил свои намерения. «Делай, что приказано». «Да, сэр». Если Инуа не сумеет нанести доспехам фатальные повреждения, то ему не удастся обратиться в небожителя. Сделать это в текущей ситуации молодой парень не мог, так как суббота вел детальные записи всего происходящего. Если же Инуа не отправится на помощь Тони, то тот в одиночку, скорее всего, не сможет одолеть особый доспех Ванка. Именно по этой причине Инуа заставил свой боевой доспех вступить в сражение с превосходящими силами противника. Бум, бум. После ожесточенной перестрелки в воздухе, интеллектуальная боевая система доспеха Инуа, полагаясь на гибкую маневренность, уничтожила два бота. «Сэр, похоже, сложность поставленной задачи снизилась. Уровень контроля ботов значительно упал», — произнес механический голос субботы. «С одной стороны, это действительно очень хорошие новости, но с другой Инуа чувствовала, что что-то явно не так. Почему уровень контроля столь внезапно упал? Вот только как раз в тот момент, когда он думал над этим, последний доспех нанес удар. Из его плеча стремительно вырвалось 15 микроракет. Бум, бум, бум, бум. Интеллектуальная боевая система подняла правую руку и экстренно атаковала летящие в них снаряды. Это также привело к тому, что бот оказался уничтожен прямым взрывом. Вот только и боевая броня Марка оказалась слишком близко к эпицентру и тоже пострадала. Как результат, один из двух боевых доспехов в воздухе превратился в искры и разлетелся. Но красно-желтая броня внезапно начала падать в сторону моря. «Сэр, мистеру Старку отправлено экстренное сообщение, реактор Арк поврежден. Подача энергии отключен». По мере прерывания подачи энергии, речь субботы также прервалась. В то же время стальная броня автоматически распалась прямо в воздухе. Глава 138. Уничтоженные боевые доспехи. Глава 138. Уничтоженные боевые доспехи. Высоко в небе. Красно-желтый доспех продолжал кружиться и падать. Он то поднимался вверх, то опускался вниз. Когда Инуа услышала прерывистые слова субботы, его броня начала барахлить и стремительно терять высоту. Тем не менее, доспех до последнего старался погасить со скорость падения и поэтому раз за разом слегка подлетал вверх. Однако, когда экран в шлеме полностью погас, броня Инуа автоматически развалилась на несколько частей. Похоже, что перед тем, как полностью отключиться, суббота запустила экстренное извлечение пилота. С одной стороны, это несомненно правильное решение. Однако с другой доспех так и не успел опуститься на землю. Иными словами, он рассыпался на высоте в 100 метров, то есть Инуа предстояло совершить весьма экстремальный прыжок в воду. Естественно, что он воздержался от купания в холодной воде. Ему подобное навредить не могло, однако в подобных водных процедурах определенно нет ничего приятного. Активировать режим небожителя. Всего через мгновение Инуа превратилась в серебристого ангела в древних доспехах и попросту завис в воздухе. Затем он увидел, как несколько частей боевых доспехов упали в моря. «Ничего страшного, чуть позже вернусь, чтобы выловить тебя», — произнес Инуа и мгновенно взмыл в небо. Функция маскировки фактически мгновенно окрасила его в черный цвет, поэтому в кромешной тьме он оказался практически полностью неразличим. В этот момент, даже если посветить на Инуа прожектором, он не отразит свет. Все из-за того, что поверхность его брони поглощает весь спектр света и не дает ему преломляться. Правда, если не действовать осторожно, то люди могут заметить, как по небу летит темное пятно. Тем временем на выставке Тони у брони Марк 6 готовился избавиться от большой группы железных солдат, что не отставая преследовало его в воздухе. В то же время, остальные боты преследовали Старка, перемещаясь по земле. Более того, они по-прежнему старались отыскать людей или вещи, связанные с Тони. Как только боты находили нечто подходящее под заданные параметры, то в тот же миг старались уничтожить. Именно в этот момент Тони получил экстренное сообщение от брони Марка 4. «Сэр, доспех мистера Инуа получил повреждение и упал в море. Зафиксирован критический урон реактора АРК», — произнес механический голос Джарвиса. «Но последнее сообщение, отправленное мне субботой, гласило, что мистер Инуа нераненый успешно покинул доспех. Значит, с Инуа все в порядке», — произнес Тони, а потом почувствовав облегчение. Однако уже через мгновение он с некоторым удивлением спросил: «А кто такая суббота?» На что Джарвис ответил: «Сэр, это система мистера Инуа. Хм, вот никогда бы не подумал, что ему так сильно нравится первый день уикенда». Естественно, Тони беспокоило то, после повреждения реактора АРК броня упала в море. Что ни говори, а если бы она не рассыпалась на части, то Инуа вполне мог бы попросту утонуть. Но, к счастью, система заранее выбросила пилота, еще до того, как ситуация и в самом деле стала критической. В это же время доспехи позади Тони все еще яростно преследовали его. После того, как Старк несколько раз облетел вокруг выставки, его взгляд остановился на большой земле. Эта модель планеты довольно огромна, в ней много пустых мест. Более того, все континенты изготовлены из цельного металла. Если судить по весу брони, то Тони вполне может вовремя остановиться, развернуться и улететь. С другой стороны, раздутые доспехи ботов на подобное не способны, и им останется лишь взорваться, превратившись в яркий фейерверк. Тони посмотрел на большую модель впереди и сказал: «Джарвис, рассчитай траекторию полета». «Уже сделано, сэр». Затем Тони ускорил полет, следуя маршруту, что проложил для него Джарвис. Войдя в большую модель Земли, он внезапно перевернулся и затормозил, а затем перелетел в другое место. Эта операция оказалась невероятно плавной, словно текущая вода. Но боты последовали за Тони, то не сумели повторить этот трюк. Им банально не хватило вычислительной мощности, чтобы принять экстренные меры. Бум, бум, бум, бум, бум. После взрывов все эти доспехи превратились в искры. Граф. Тони радостно улыбнулся и остановился в воздухе, чтобы посмотреть на фейерверки. Затем он сказал: «Мусор он и есть мусор. Как у него только хватило наглости имитировать мои доспехи». Ванка запустил партию воздушных ботов и полнофункциональных стальных доспехов в главном офисе Ханмер Индустриис. К сожалению, он не мог использовать сверхточное управление, не видя происходящего своими глазами. Более того, непосредственный контроль осуществлялся только одной группой. Можно сказать, что технологии Ванка имели весьма существенные ограничения. Теперь же, когда часть ботов оказалась уничтожена, Иван понял, что таким образом ему не удастся убить Тони. Поэтому Ванка активировал интеллектуальную программу железных солдат, а затем отключил связь с сервером и ушел. Он не мог остаться и по еще одной причине: Наташа уже вышла на его след. Если он не уйдет, то черная вдова определенно отправит его обратно в тюрьму. Иными словами, пришло время отправиться к Тони в недавно созданной им броне и уничтожить Старка своими собственными руками. В центре ярмарки Тони парил высоко в небе и готовился спуститься, чтобы решить проблему на земле, но потом получил сообщение от Джарвиса о приближении нового отряда летающих ботов. «Сэр, к вам летит больше десятка противников». Тони посмотрел на положение сцены Экспо. В его сторону и в самом деле двигалось около десятка боевых доспехов. Но, что делать с землей? Морские и наземные боты продолжают сеять хаос. Они стреляют и убивают мирных жителей. Разумеется, что Тони хотел помочь людям на земле, но у него попросту не хватит сил сражаться с подавляющим количеством противников. Джарвис, что делать? Сэр, оптимальный вариант — уничтожить доспехи в воздухе. Избавившись от них, вы сможете заполучить подавляющее преимущество в воздухе. Лучшая тактика против наземных противников — собрать их в одном месте и уничтожить с помощью инфракрасных лазеров. Интересный план. произнес Тони, но потом спросил. Но дело в том, что как я смогу собрать их всех вместе, если не могу удержать их в одиночку? Как раз когда Старк размышлял, в небе появилась еще одна серебряная фигура. Она без предупреждения упала на площадь, а затем начала убивать наземных ботов. Полагаясь на скольжение по земле, ей удалось достаточно быстро избавиться от нескольких соперников. Уху! Тони присвистнул в сторону знакомой фигуры. Вы только посмотрите, кто здесь. Джарвис тем временем вывел изображение перед глазами Тони и сообщил. Похоже, небожитель собирается напрямую разобраться с этими наземными ботами. Тони, в свою очередь, мягким голосом ответил. Тогда я разберусь с этими оставшимися солдатами в воздухе. Хорошо, сэр. Тем временем Инуа, что только что разорвал два доспеха в клочья, стоял на площади и смотрел, как Тони в небе уводит за собой около дюжины ботов. Небожитель держал в руке огромный меч. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Внезапно раздались довольно громкие звуки. Оглянувшись назад, Инуа понял, что в него стрелял ручной пулемет военно-морского бота. Однако оружие подобного калибра не могло причинить ему вреда. В крайнем случае, нужны бронебойные снаряды, которыми обычно стреляют по танкам. Даже главная пушка на плече армейского боевого доспеха может нанести Инуа лишь небольшой урон. Неся гигантский меч, Инуа посмотрел на 9 боевых ботов позади себя, и его крылья света мгновенно загорелись. На площади остались только свет и тень, но 2 из 9 противников оказались перерезаны. Да-да-да-да-да, оставшиеся боевые доспехи быстро выстрелили в Инуа. Поскольку у них совсем нет мозгов, эти парни могли применять только заранее прописанные тактики и приемы. Глава 139, высокоэнергетический инфракрасный лазер. Глава 139, высокоэнергетический инфракрасный лазер. Естественно, что когда они стреляли в сторону Инуа, то даже не думали о том, попадут в невинных людей. По вполне понятным причинам, небожитель не мог защитить всех. Никто не способен находиться в стольких местах одновременно. Поэтому Инуа оставалось лишь минимизировать жертвы, а для этого необходимо как можно быстрее избавиться от всех железных солдат. Вших, да-да-да-да, внезапно 2 громких звука слились в один. Ребята, вы какие-то слишком показушные, с некоторым удивлением произнес Инуа. Победы над стальными солдатами давались ему слишком легко, а ведь он прекрасно помнил, что субботе пришлось провести весьма сложные вычисления, чтобы избавиться всего от нескольких противников. Но теперь, когда Инуа облачился в свою собственную броню, все сражения стали неоправданно легкими. Так из 7 единиц ботов, большая часть уничтожена, они попросту взорвали друг друга. Эти парни стреляли, даже не задумываясь о последствиях, а все, потому что у них, по сути, нет мозгов. Огромный меч, после непрерывной рубки оставил разрубленными пополам еще 3 доспеха. После решения этой проблемы Инуа осмотрелся вокруг. Он не заметил других ботов, но их определенно должно быть намного больше. Куда же они все делись? Однако остались лишь воздушные механические солдаты. В то же время площадка опустела. Толпа паникующих людей разбежалась в разные стороны. Инуа поднял голову и посмотрел вдаль. За относительно небольшой красно-желтой фигуркой гналось более дюжины доспехов. Тем не менее, все это противостояние разворачивалось в самом центре Нью-Йорка. Именно поэтому Тони все еще не желал давать им прямой отпор. Естественно, что Старк просто не мог не поинтересоваться у Джарвиса, где находятся наиболее открытые места. «Я хочу отвезти их туда», — в ответ искусственный интеллект ответил. «Под большой моделью Земли расположен природный парк, где достаточно открытых мест». Тони кивнул и полетел в ту сторону, куда указывал Джарвис. Старк регулировал направление полета руками и ногами. Увидев группу мехов, улетающих вместе с Тони, Инуа устремился вслед за ними. Бах! Тони приземлился прямо в воду, и та разлетелась во все стороны. Сразу же после этого, бах, бах, бах, бах, более 10 боевых доспехов приземлились рядом с Тони, но в то же время Инуа остался парить над их головами. «Сэр, небожитель прямо над вашей головой», — произнес механический голос Джарвиса. «Хаэм». Тони с удивлением поднял голову, а потом внезапно произнес. «Эй, можешь не вмешиваться, я могу справиться с ними один». Инуа, держа меч, выплюнула несколько слов. «Ты говоришь слишком много глупостей, Ину». Тони буквально потерял дар речи. «Ты очень похож на моего друга, он тоже прямой и слишком ленивый, чтобы говорить глупости». После этих слов пришла уже очередь Инуа ошарашенно замереть. Он совершенно позабыл о том, чтобы изменить свой темперамент. Поэтому, Когда он спустился на землю, то, казалось, стал значительно холоднее. Однако субъективный темперамент и импульс, кажется, не изменились. Глядя на молчаливого небожителя, Тони не мог понять, что он задумал. Ведь тот ничего не предпринимал и лишь ярко сверкал холодными глазами. С другой стороны, механические солдаты не стали дожидаться, пока эти двое разберутся в происходящем. Они подняли свои автоматы и приготовились стрелять. Тони, заметив это, накопил энергию и выстрелил. «Если пришел помощь, то разберись с ними, мне же нужно найти своих друзей». На последние слова Инуа отреагировал практически сразу. Похоже, что Тони собирался быстро избавиться от этих ботов, а затем отправиться к морю, чтобы отыскать друга, попавшего в беду. Кажется, самому Инуа тоже придется действовать с предельной скоростью. И вот буквально через мгновение, весь парк оказался полон вспышек пламени и шальных пуль. Бум, бум, бум. Тони метко стрелял из своих энергетических пушек. Броня Марк 6 вполне способна защитить Тони от обычных пулеметов. До тех пор, пока по нему не стреляют из главного орудия, Старк мог особо не беспокоиться о своей безопасности. Так что сейчас Тони следовало шаг за шагом устранить всех противников. Ченг-ченг-ченг. После нескольких последовательных атак буквально в течение нескольких минут Железный Человек и Небожитель уничтожили всех ботов. Тони, почувствовав облегчение после того, как битва наконец завершилась, он даже открыл забрало своего шлема. Затем Тони посмотрел на Небожителя позади него. Тот сумел успеть убить немного больше противников, чем он сам. Естественно, подобное показалось Старку несколько странным. «Как ты так быстро сумел расправиться с жестянками?» Все-таки Железный Человек использовал дальний бой, а Небожитель сражался на коротких дистанциях. Поэтому при прочих равных, именно Тони должен был поразить большинство целей. Однако Инуа проигнорировал его и осмотрелся вокруг.